так что проку в этом опять-таки нет. Предположим, что у какой-то птицы одно крыло крепкое, а другое она оставляет в небрежении. Из этого крыла начинают выпадать перья, и впоследствии птица не может летать как следует. Одно ее крыло работает хорошо, но другое — словно поломанная гребенка. Птица шевелит этим крылом, но его насквозь продувает ветер, и она не может взлететь, чуть подскакивает и летит кувырком. Для того, чтобы взлететь, целым должно быть и второе крыло. Я хочу сказать, что также и человеку, если он хочет всегда лететь правильно, духовно, следует быть внимательным и не оставлять без попечения человеческую волю. Тангалашка что делает? Потихонечку подбирается и выдергивает из человеческого крыла сперва какое-нибудь малюсенькое перышко, потом перо покрупнее, а затем, если человек невнимателен, вытаскивает и большое перо, так что человек хочет взлететь и не может. И если враг выдернул несколько перьев, то человек, стараясь взлететь, летит вверх тормашками, потому что сквозь общипанное крыло его воли вовсю гуляет ветер. Крыло божественное постоянно полно перьев. Оно укомплектовано. Дьявол не может общипать это божественное крыло. Внимание человека должно быть направлено к тому, чтобы не вознеродеть и не дать дьяволу выдернуть перо из своего человеческого крыла. Когда человек потихоньку начинает где-то лентяйничать, где-то быть равнодушным, то его воля теряет силу. А если сам человек не хочет трудиться духовно, то что сделает Бог? Бог не хочет вмешиваться, потому что Он чтит человеческую свободу. Таким вот образом и Божие крыло человек тоже делает бесполезным. Однако, когда у человека есть сила воли, то есть когда не повреждено и его собственное крыло, тогда хочет Бог, хочет и человек. И тогда человек летит. Геронда, что же все-таки такое этот полет? Вы имеете в виду желание духовного преуспеяния, желание спастись? Ну, конечно же, брат ты мой, когда я говорю «полет», то подразумеваю духовный подъем. Не имею в виду того, чтобы залететь на какой-нибудь кипарис. Геронда, раньше вы говорили, что можно вспахать и засеять землю, сделать все, что требуется, и в итоге не собрать ни одного зернышка. Да, это так. Труды человека невнимательного расхищает дьявол. Но тот, кто внимателен и горячо берется за спасение своей души, подвизается, преуспевает, плодоносит, питается духовно и радуется ангельски. Глава третья. О пользе, происходящей от доброго общения. Братские отношения. Геронда, я тревожусь, когда вы говорите, что нам предстоят нелегкие годы. Будьте

вести себя в храме с благоговением. Но на божественной литургии я замечаю, что даже в тот миг, когда священник возглашает «Горе имеем сердца, и мы отвечаем имя мы ко Господу», тех людей, чей ум действительно устремлен к Господу, так мало. Поэтому нам лучше в уме говорить «Да будем иметь наши сердца ко Господу», ибо наши ум и сердце все время пресмыкаются долу. Мы лжем вдобавок, говоря имя мы, но не имея там горе своего ума. Понятно, что если мы будем иметь наше сердце устремленным горе, то и все остальное будет устремлено горе. Геронда, а если кто-то умилительно поет в церкви, то какая от этого польза? Поющему следует держать свой ум в божественных смыслах и иметь благоговение. Кроме того, не надо относиться к тропарям и стихирам как к литературному произведению, но воспринимать их божественный смысл сердцем. Благоговение — это одно, а искусство, наука церковного пения — это другое. Искусство без благоговения — это внешний слой краски. Когда певчий совершает свое послушание с благоговением, псалмопение изливается из его сердца, и поет он умилительно. Все идет хорошо, когда внутренне человек находится в хорошем духовном состоянии. Поэтому для того, чтобы петь с умилением, нужно быть упорядоченным внутренне и петь сердцем с благоговением. Если у певчего есть помыслы слева, то каково будет псалмопение? Он не сможет тогда петь сердцем, ведь Священное Писание говорит: «Благодушествует ли кто, да поет». Когда однажды святой Иоанн Кукузелис пас козлов и запел, козлы поднялись и встали на ноги. Отсюда наблюдавшие за ним поняли, что это был Кукузелис, певчий императорского двора. Так делайте же все, что вы делаете, сердцем для Христа. И в вышивки ваши вкладывайте благоговение, ибо ими будут покрываться святыни даже в те покровцы, которые вы вышиваете для косы. Когда человек имеет благоговение, его душевная красота проявляется во всем, что он делает, и в чтении, и в пении, и даже в ошибках. И в ошибках? Да, видишь, что благоговение, скромность присутствуют даже в его ошибках. О благоговении внешнем. Тот, в ком есть многое вера и истинное благоговение, питается высшим, духовным, тем, что неописуемо. Однако есть и такие, кто имеет лишь сухое внешнее благоговение. Такие люди сухо говорят сами в себе: «Так, сейчас я вхожу в церковь, значит, надо аккуратно сесть, двигаться не следует, голову нужно склонить, а крестным знамением осенять себя вот так». Бывают и такие, что относительно веры могут колебаться, а целое бдение простаивают на ногах. Они что, Геронда, обеспокоены чем-то, ищут что-то?

Геронда, может ли человек в чем-то иметь благоговение, а в чем-то нет? Нет. Если благоговение настоящее, то человек имеет его во всем. Однажды в монастыре Ставроникита гостил один священник. На шестопсалмии он опустил сиденье Стасидии и сидел. «Отче, — говорю ему, — шестопсалмии читают. А я, — отвечает он, — так его лучше воспринимаю. Подумай-ка, а! По прошествии многих лет он приехал опять и нашел меня. В разговоре он упомянул о том, что наклеивал бумажные иконки на деревянные дощечки и раздавал их в благословение. — А как ты их клеишь? — спрашиваю. «Намазываю, — говорит он, — на дерево клей, сажаю на него иконку, а когда наделаю их побольше, кладу одну иконку на другую, а сверху сажусь сам, чтобы клей хорошо схватился, возьму и книжку какую, почитаю маленько». У меня, когда я это услышал, волосы на голове встали дыбом. Ты что же, говорю, делаешь? Садишься на иконы, чтобы они приклеились? А что, спрашивает он, нельзя? Видишь, до чего потихоньку доходят? Плохо то, что неблагоговение не стоит на месте, а развивается к худшему. Человек развивается или в добром, или в злом. И этот священник, смотри, с чего начал и до чего дошел. Сперва так я лучше воспринимаю шестопсалмие, а потом дошел и до того, что говорил, так и иконы приклеются, и я почитаю. Тогда в Ставрониките ему показалось странным, что я сказал ему о шестопсалмии. А ведь были там и другие старые монахи, которые стояли. А маленько опирались о Стасидию и нисколько не шевелились. Одно дело, когда ты устал, болен, ноги дрожат, и поэтому ты садишься. Ну, не казнить тебя за это Христос. Но другое дело — считать, что так, как ты делаешь, лучше, и говорить, сидя, я лучше воспринимаю. Какое этому оправдание? Духовная жизнь — это неприятное времяпровождение. Если тебе больно, сядь. Христос не тиран, и Авва Исаак говорит, если не можешь стоя, сядь. Но не говорит же он, если можешь, сядь. Геронда, а почему мы не садимся на шестопсалмии? Потому что оно символизирует страшный суд. Поэтому хорошо, если во время чтения шестопсалмия ум идет на час страшного суда. Шестопсалмия занимает 6-7 минут. После первой статьи мы даже не крестимся, потому что Христос придет сейчас не для того, чтобы распяться, но явится миру как судья. О том, какое благоговение было раньше. Почему же Геронда, благоговение столь нечасто встречается в наши времена? Потому что люди перестали жить духовно. Они истолковывают все посредством мирской логики и изгоняют божественную благодать. А раньше какое же было благоговение?